«Опять у тебя руки дрожат!» — прошипела Элла, сердито сверля Андерса налитыми кровью глазами. Андерс злорадно отметил набухшие вены на её лбу и капельки пота над верхней губой и резко ослабил правую руку. Элла вскрикнула и свалилась вниз. Отлично владеющая телом, она всё же успела извернуться и смягчить удар о пол. Одновременно с ней вскрикнул и Андерс, получив по коже щелчок электрической искрой. «Андерс! Что за дурацкие шутки?» – произнёс грозный баритон откуда-то сверху. «Ты меня огорчаешь! Плохой мальчик!» «Предатель! Хочешь, чтобы Уитакеры снова взяли первое место?» Вокруг них стала собираться вся усиленно отрабатывающая номера к соревнованиям команда. «Не хочу», — ответил Андерс, опустив глаза под их осуждающими взглядами. Элла прошла мимо него, толкнув плечом. За ней остальные, стараясь незаметно ткнуть его почувствительнее. Прошлогодняя победа у Уитакеров покрывала головы команды гнетущим позором. Далеко не у каждой команды был такой душ, такая столовая, где еду готовили индивидуально для каждого, новейшая спортивная одежда, модный парикмахер и многое другое. Они путешествовали на тропические пляжи и в горы, получали на дни рождения дорогие подарки. Эрик их баловал. В раздевалке Андерс лёг в релакс-кресло. Расслабился и задумался. Сколько себя помнил, его жизнь принадлежала элитной группе чемпионов по акробатике, а точнее Эрику. Команда Сандерсов, так их звали. Эрик каждому сделал документы и дал свою фамилию. Все Сандерсы обожали патроны и считали себя невероятными счастливчиками. Андерс до недавнего времени тоже. Но теперь его передёргивало от одного вида или звука голоса благодетеля. И покровительственное обращение Эрика выводило его из себя. Эллу, которую знал с детства, он просто возненавидел и ловил себя на страшных и деструктивных мыслях по отношению к ней. Он не понимал, что с ним происходит. Вот и сегодня он сделал то, за что можно вылететь из команды и попасть в приют. А там неизвестно, что может произойти и кто за тобой придёт. Андерсу приходилось слышать леденящие душу истории о покровителях, лишь притворявшихся добрыми. Солнечный свет, падающий через панорамные окна, за которыми раскинулся прекрасный парк, осветил идеально сложенное тело парня. Можно сказать, что Андерс был любимчиком Эрика. На всех стенах тренировочного центра висели его огромные фото. Ещё и за это Андерса не любили в команде. Ревновали к хозяину. Глубоко вздохнув, парень направился в общую комнату. Дарси сидел, зевая, на полуразрушенной бетонной балке высотного здания, которое когда-то являлось визитной карточкой города. Но это было давно, Дарси тех времён не знал, родился намного позже. Весной он всегда зевал, чесался и впадал в спячку. Доктор Ноль сказал, это авитаминоз, и надо найти побольше молодой зелени и жевать её, и на солнце бывать почаще. Вот Дарси и влез на верхотуру, где никаким э-дроном не было до него дела. Электронных вещей он с собой не носил, слишком опасно. Дарси ещё раз с завыванием зевнул и вспомнил о Трише. По его жилам быстрее побежала кровь, и настроение улучшилось. И тут вовсе не в зелени было дело, и не в витаминах. В старом городе жило довольно много людей. 1200, если не больше. И всё время прибывали новые. Во многих местах жить стало невозможно. Кое-кто заводил маленький бизнес, кто-то подворовывал, побирался, бандитствовал, а вот Дарси ходил за лисами. Уже никто не помнил, какие они, лисы. Помнили только, что в сказках они были хитрыми. Такими же, как комми-интеграторы. Старый город нуждался в комми. Программисты пытались быть в курсе постоянно генерируемых программ нового города. Можно сказать, что старый город оставался последним прибежищем человечества, регрессивного, упорно держащегося за непродуктивную, зачастую опасную и некомфортную жизнь. Он отринул блага, предлагаемые новым городом, и пытался выжить по старинке. Жителей старого города можно было понять. Логика происходящего была чисто человеческая. Выжить как вид. Пока враг не мог сюда добраться по разным причинам, но он обязательно доберется. Такая уж у него установка – осчастливить людей. Но не всех, а избранных. Дарзи уже был в центре, пробирался через толпу людей, обступивших очередного явно подосланного оратора, который, взобравшись на обломок колонны, вопрошал зычным голосом. «Чего мы боимся? Нам нужны светофоры и электричество! Надоело сидеть при свечах и возить дрова, как в каменном веке! Неужели наши программисты не смогут придумать свои программы, чтобы нас защитить? Ты знаешь, что будет, если мы запустим электричество? Сюда налетят эд-дроны и разнесут весь город к чертям, как это было в Колумбиане!» – закричал кто-то в ответ. «Тогда заключим мир с новым городом и воспользуемся их благами!» «Ты газеты читаешь, скотина? Читал, что наши лазутчики говорят? Им нужны только молодые и ловкие, а остальные просто исчезают. Зачем им лишние рты?» Но оратор не унимался. «Да в новом городе есть все и даже больше. И нам хватит, хоть поживем как люди. А ты попробуй зайди в новый город без приглашения. Ты и 100 метров не пройдешь». В этот момент над площадью появился рекламный дрон и сбросил листовки. Тысячи листов, мелькая и кувыркаясь в воздухе, устремились к земле. Забыв об ораторе, все бросились их ловить. Дарзи тоже поймал одну и прочел. «Уважаемые жители старого города! Мы, ваши добрые соседи, приглашаем всех желающих на ежегодное празднование Дня Нового Города. Вашему вниманию будут предложены 1000 лучших блюд человечества. По рецептам, добытым в древних книгах и безупречно приготовленные нашими специалистами. Бесплатные парки увеселений и аттракционов, концерты классической и популярной музыки и важнейшее спортивное событие, неизменно приковывающее всеобщее внимание. Финальное сражение элитных групп за звание чемпионов мира по акробатике. Мы глубоко сожалеем о бывших разногласиях между нашими городами и предлагаем вам мир и дружбу. Жители старого города отныне могут беспрепятственно входить в новый город. Вам абсолютно ничего не грозит. Мы очень вас ждем. Приходите с семьями и с друзьями. Будет весело». «Ха-ха», — скептически хмыкнул Дарзи. «Разногласий. И ведь наверняка найдутся дураки, которые пойдут». Он немного подумал. «Я пойду». Дарзи посмотрел на народ, подбирающий листовки, и погрозил кулаком быстро удаляющемуся дрону. «Вот видите!» – закричал вновь появившийся оратор. «Они хотят мира! Айда в новый город!» Эту новость надо было обязательно обсудить с Триш. Дарзи боялся, что она одна отправится в новый город, о котором она всегда мечтала. Триш обычно была скептична. Но новый город манил ее своими волшебными огнями и заставлял отбросить осторожность. Их яркий свет хорошо был виден темными вечерами, когда на улицах старого города царил мрак. Дарзи нашел подружку в дворе старого дома, где она жила. Триш сидела на корточках у большого ящика и вытаскивала оттуда какие-то железные детали. «Твоя сегодняшняя добыча?» – спросил Дарзи, заглядывая в ящик. «И как ты только его дотащила?» «А вот». Триш кивнула на хлипкую тачку с двумя колесиками. «С трудом. Зато глянь, какие вещички». «Ты это видела?» Дарзи протянул листовку. «Слышала», — ответила девчонка. «Я ж читать не умею. Но все уже знают». «И что решила?» «Пойду. Только продам кое-что, чтобы зуги были. А то как дура без ничего». «Одна не ходи. Вместе пойдем. У меня тоже дела в городе есть. Да и опасно там одной». «Опасно?» — фыркнула Триш. «После старого города мне уже ничего не страшно». Андерс тренировался один. Крутил винты. 2, 3, 4, 5. Эрик запрещал делать такие вещи в одиночку, но команда устроила парню обструкцию. Никто не пошел с ним на подстраховку. Андерс исполнил последний винт и приземлился, едва не врезавшись во внезапно появившегося Эрика. Тот стоял словно утес, большой, мощный, невозмутимый. Это было редкое событие. Патрон редко общался с членами команды, тем более лично. Обычно он посылал звуковые сообщения, показывающие, что он в курсе всего и следит за всеми. Но безо всяких слов каждому было понятно, как Эрик настроен, доволен ли он или нет. Когда все шло по его плану, каждому члену команды доставался бонус. Когда нет, щелчок током. Иногда весьма чувствительный. Эрик всегда выглядел одинаково. Темные с проседью волосы, аккуратно подстриженная борода, серые оценивающие глаза под тяжелыми веками. Одет в темную удобную одежду, скрывающую тело с мощным торсом и могучими руками. Никто не знал, чем он занимается в свободное время. Есть ли у него семья? Патрон опекал своих спортсменов днем и ночью и, конечно, не мог не заметить, что с лучшим его акробатом дело неладно. «Андерс Сандерс», — обратился к нему патрон, — «я не буду долго разговаривать. Мне надо тебя проверить. Иди за мной». Андерс испугался. Он вспомнил, как лет 10 назад Эрик вот так же позвал его с собой. «Не надо», — сказал он дрогнувшим голосом. «Успокойся. Сейчас больно не будет. Это всего лишь тест». Андерс покорно поплелся за Эриком. Они поднялись на лифте на второй этаж. Эрик не любил ходить по лестницам. В этой части дома Андерс еще не был. Он с любопытством осмотрел непривычную обстановку. Мебель древняя, массивная, резная, тяжелые шелковые гардины. Но это был всего лишь антикварный антураж современной квартиры. Появился робот-психолог. Андерс его помнил, хотя это была уже новая версия, но холодок все же пробежал по его коже. Он решил, что будет отвечать на вопросы робота так, чтобы не попасться, как идиот, в тот раз, 10 лет назад. «Здравствуй, Андерс. Вот мы и встретились снова. Как твои дела, дружок?» Его лицо изобразило радость и участие. Парень покосился на молча сидящего в большом кожаном кресле Эрика и ответил. «Добрый день, доктор Ноль». Триш и Дарзи стояли на облюбованном ими чудом сохранившемся аттике бывшего культурного сооружения. Раньше здесь был концертный зал. Его очертания до сих пор сохранились в виде каменных контуров. Вот здесь располагался оркестр и была сцена, а с этой стороны сидели зрители. Дарзи рассказывал Триш о концертном зале, о музыке, о знаменитых музыкантах и певцах прошлого и интересных историях, случившихся в этом здании. Он вычитал все это в старых книгах из городской библиотеки. Триш слушала его, широко раскрывая глаза, как ребенок, иногда улыбалась, иногда хихикала. Дарзи делал все возможное, чтобы она смеялась как можно чаще. Это добавляло ему очков. Он просто обожал ее белые, слегка неровные зубы с острыми клычками, как у лисенка. В общем, он был влюблен в нее. Да что там влюблен? Втрескался по уши. Он называл ее девчонка, хотя Триш, несомненно, уже была девушкой, правда, маленького роста, худенькая, с тощими и жилистыми ногами. Мало кто из молодежи старого города мог похвастаться мощным сложением. Почти все росли в условиях нехватки качественной еды. Дошло до того, что в новый город забегали банды молодежи и крали еду на складах, организованных патронами для своих питомцев. Дарзи вздохнул. С его ловкостью он смог бы легко утащить дымящуюся и вкусную еду прямо из-под носа у пышущих здоровьем девушек и парней из домашних команд. Он бы кормил Триш несколько раз в день, пока на ее щеках не появились бы ямочки. Но он не мог рисковать. Его задачей были лисы. Добывать интеграторы было крайне тяжело. Их расположение все время хаотически менялось, но Дарзи разгадал один секрет, как их обнаружить. Как-то он сидел у моря и наблюдал за крикливыми чайками, в огромном количестве кружившими над скрытым под водой косяком рыбы. Именно тогда он подумал, что запросы от всех служб нового города, прилетающие на интегратор, создают цифровую нагрузку на кристалл чистого воздуха, где сконцентрированы все расчеты. Эти запросы похожи на чаек, которые кружат над рыбой. Дроиды, которые помогали ему найти это скопление цифровых чаек и рыб на местности, были захвачены и перепрограммированы Дарзи и одним из программистов старого города. Внести или вынести что-то электронное из нового города было невозможно. К дерзкому наглецу моментально притягивались э-дроны, которые просто уничтожали электронику вместе с похитителем. Именно поэтому охотники на лис пользовались техникой только на территории противника. Дарзи пойдет в новый город вместе с Триш, и пока все будут глазеть на красоты празднества, найдет и добудет образ одной особо неуловимой и очень важной лисы интегратора, за которую он сам, один из лучших, бесполезно ходил уже 4, а остальные охотники и вовсе 100 раз. Но сейчас, когда у него появились дроиды, шансы значительно возрастали. Смеркалось. Дарзи тихонько взял Триш за руку, и она не отдернула ее смущенно, как обычно. Она просто не обратила внимания. С мечтательной улыбкой она смотрела вдаль, туда, где загорались вечерние огни нового города. После посещения психолога Андерс лежал на своей кровати, сжав зубы и подтянув колени к груди. Члены команды, видя, в каком положении находится бывший недруг, стали выражать ему свое сочувствие. Каждый из них знал, кто такой доктор Ноль и что сулили встречи с ним. Андерс ждал вердикта, и все ждали его тоже. От него зависело, выйдет ли Андерс с ними на арену или же его отправят в приют, как не в меру строптивого Мозеса, про которого в среде акробатов ходили страшные рассказы. Можно было надеяться, что честолюбие Эрика не даст такому случиться. «Эй!» — к Андерсу подсела Элла. «Не переживай. Мне кажется, патрон не хочет тебе зла. Главное, держи свое раздражение внутри, хотя бы до окончания чемпионата». Парень не отвечал, и все оставили его в покое. Через 10 минут о нем и вовсе позабыли, переключившись на разговоры и игры. И вот в этот шум вклинился музыкальный звук, предваряющий обычно дежурное сообщение от Эрика. Все замолчали. «Всем в зал красоты! Там вас ждут стилисты!» Члены команды, радостно переговариваясь, выбежали из дверей. Посещение стилистов любили все. Андерс даже не пошевелился. «Мальчик мой, ты остаешься в команде. Мы нашли твою проблему. А сейчас вставай и иди в зал красоты». Голос патрона прозвучал мягко. Андерс прекрасно знал, чем это грозит, но не встал. Раздался щелчок, и парня подбросило на кровати. Он схватился за шею и, вскочив на ноги, побежал вслед за всеми. Эрику Сандерсу от ловца. Подходящая по психопараметрам кандидатура находится в старом городе. Без внешних недостатков. Переломов, травм не было. Не привито. Не агрессивно. Приплода не было. Видео в приложении. Цена – 150 тысяч зугов. Ответ был получен через секунду. Беру. Андерс осмотрел себя с новой прической в зеркале и остался доволен. Постепенно улетучилось из памяти, как он 2 часа врал доктору Ноль, отвечая на его вопросы. Пытался запомнить, что сказал раньше, и довольно успешно изворачивался. Потом, без предупреждения, Эрик стал бить его током, и пока он приходил в себя, психолог задавал те же вопросы, и Андерс решил не искушать судьбу. Зачем он упорствовал, он не мог себе точно ответить, но все же в глубине души понимая, что пытался найти уголок, чтобы спрятаться от всех, иметь хоть что-то свое. Он мог бы рассказать о своих душевных переживаниях, но предпочел усложнить задачу патрону и его квалифицированному психологу. Доктор Ноль такой приветливый, уступчивый, понимающий с полуслова. Он умел говорить так, будто читал у Андерса в душе. А тот не хотел, чтобы его читали легко и просто, как инструкцию к витаминам. Вот и артачился. Но все же за этим было что-то еще. Следующим утром в столовой Андерс сказал всем громко и внятно. «Я хочу в город! Хочу в лес! Хочу идти один!» Все, перестав жевать, молча смотрели на то, как парень сошел с ума. Андерс стоял, слегка вжав голову в плечи и ожидая удара током. Но этого не произошло. «Пойдешь куда хочешь, но только после победы», — ответил голос Эрика. Все вернулись к еде. «Неужели правда отпустят?» — думал Андерс. Он пришел в себя. Обещание патрона подействовало ободряюще. Андерс тренировался как сумасшедший и загнал всех своих партнеров. Элла готова была выцарапать ему глаза. С виду все было хорошо, но периодически на парня наваливались непонятные чувства. Высокие комнаты казались крошечными, окружающие лица — мерзкими. Он стал сварливым, вредным и нелюдимым. Но в один прекрасный день появилась она. Андерс по обыкновению выходил из зала последним и вдруг увидел из окна, как по дорожкам парка прогуливался доктор Ноль, а с ним тоненькая девушка, почти ребенок. Она с любопытством вертела головой в разные стороны, осматривая причудливо обстриженные кусты и цветы на клумбах. А доктор что-то любезно объяснял ей, указывая то на видневшееся озеро, то на шезлонги на полянке, а потом указал на здание, где жила команда. Девушка повернула худенькое лицо, обрамленное копной легких пушистых волос, и посмотрела, как ему показалось, прямо на него. Андерс отступил назад. Он никогда не видел девушку раньше. Не похоже, чтобы Эрик купил ее для акробатики. Тело ее для этого совсем не подходило. Кто же она? Этот вопрос так его захватил, что он побежал в общую комнату в надежде, что кто-то знает о новенькой. «Какая новенькая, Андерс? Мы никого не видели». «Да и зачем нам новенькая? У нас два запасных состава». «У Андерса галлюцинация от тяжелых тренировок». В общем, либо все прикидывались идиотами, либо у него и вправду галлюцинации. Раздался музыкальный проигрыш. Голос Эрика произнес. «Все едут в развлекательный центр. Андерс остается». Молодежь быстро разбежалась по комнатам наряжаться. «Да выпендривался! Сиди теперь в комнате!» — крикнул последний из выбегающих злорадно. Просвистевший в воздухе модный кроссовок ударился в закрывшуюся дверь. Андерс решил отправиться к окну, посмотреть, куда делись доктор Ноль и девушка, но тут они вошли в зал сами. Дарзи не находил себе места. Триш исчезла. Кто-то видел, как ее схватили полицейские, когда она катила свою тележку по рыночной площади. Дарзи знал пару полицейских и, конечно, первым делом побежал к ним, но никто из полицейских не арестовывал Триш. Дарзи боялся предположить самое страшное. Ее украли в новый город, как многих других молодых людей. Если они исчезали, то исчезали бесследно. Но кому могла пригодиться Триш? Она не блистала талантами, а крали в основном талантливых людей. И не просто талантливых, а в определенных областях. Новый город не интересовали художники и певцы, музыканты, дизайнеры, ремесленники. Они сами все это умели делать не хуже, а во многом и лучше. Единственное, кто их интересовал, это спортсмены. А с недавнего времени танцоры, там пошла новая мода, но танцоры именно акробатического направления. Это они понимали и могли зафиксировать безупречно, кто прыгнет выше, кто кувыркнется и приземлится точнее, кто добежит первым. Но бегуны — это зрелище неинтересное. А вот акробаты — это да. Но при чем тут Триш? Она не спортсмен, не танцор и не акробат. Если, например, ее украл кто-то из старого города, то только для сексуальных утех. Но зачем красть, когда полно желающих заработать немножко зугов обоих полов и всевозможных возрастов, готовых при этом на все? Но, может быть, она попала в больницу? Дарзи не стал обзванивать все больницы и приемные покои, а сразу отправился к доктору Ноль. У него всегда можно было узнать такие вещи. Потому что доктор Ноль – это медицинский робот, единственный на весь город. Пожалуй, это единственная электронная вещь, доставшаяся старому городу от нового. Его хранили в глубоком подвальном помещении с надежно замаскированным от вездесущих Э-дронов автономным энергоснабжением. Доктор Ноль принял Дарзи в своем кабинете. Моментально просканировал. «Здравствуй, Дарзи! Что привело тебя ко мне? Я вижу, твое здоровье в порядке?» Доктор Ноль выглядел так, как должен выглядеть доктор в дремучем сознании ретроградов старого города. Белый халат, очки, благородная седина на висках и морщины на лбу. За этим антуражем никто не видел робота. «Пропала Триш. Вся надежда только на вас, доктор Ноль. С ней все в порядке. Она в новом городе». «Но она мне ничего не сказала. Мы собирались вместе на день города. Ее забрали в дом очень богатого патрона. С ней будут обращаться хорошо, не беспокойся». «Откуда вы узнали, что ее забрали?» «Мне известно то, что происходит в новом городе. У меня связь со всеми новыми модификациями доктора Ноль». «Зачем ее забрали? Она не обладает никакими способностями, не танцует, акробатикой не занимается. У нее хорошая генетика. Вот и все. Это даже важнее. Но я ничем не могу помочь. Я просто доктор Ноль». «Я вижу, что Ноль», — сказал с горечью Дарзи, уходя. «До свидания, Дарзи. Передавай привет Триш». «Чертов доктор, уже все просчитал», — пробурчал Дарзи под нос. При виде входящих Андерс внезапно засмущался. Он всегда легко входил в контакт с незнакомыми, в том числе и девушками. Но тут его язык прилип к небу. «Здравствуй, Андерс», — сказал доктор Ноль. «Позволь познакомить тебя с Триш. Она переехала в новый город и будет жить с нами, как велел патрон. У Триш очень важная миссия, о которой она не совсем еще осведомлена, но сейчас она просто наша гостья. Ты можешь показать ей наш дом, тренировочные залы, бассейн и все остальное? Мне надо идти, много дел». И он ушел, оставив их одних. «Здравствуй, Андерс». Девушка протянула тоненькую руку. «Здравствуй, Триш». Он очень аккуратно пожал ее пальчики. «Вот здесь наша общая комната, где команда проводит основное время, общаясь друг с другом». Триш осмотрела комнату с диванчиками, креслами, столом, заваленным шлемами для виртуальных игр, и вдруг спросила удивительно точно. «А вы друг другу не надоели?» Андерс оглянулся по сторонам и сказал тихо. «До тошноты». Почему-то ему захотелось выложить этой девчонке все, немедленно, безо всяких ударов током и принуждения. Андерс был рад, что остальные в городе, и он может говорить свободно. Они переходили из помещения в помещение, и парень рассказывал молчаливой Триш обо всем, что здесь происходит, добавляя комментарии, за которые команда бы его растерзала. А Эрик просто убил бы током, как древнее божество Зевс. «Зевс?» Я смотрел фильм про него. Он метал молнии в неугодных. «Я никогда не видела фильмов, даже не умею читать». «У нас никто читать не умеет. Эрик решил, что нам это не надо. Мы же спортсмены. Зачем нам читать?» «А вот Дарзи может. И он знает столько всего, ты даже не представляешь. Может быть, даже все». Андерса внезапно укололо известие о каком-то Дарзи, который знает все. Они вошли в тренировочный зал, и Триш широко раскрыла глаза от удивления, увидев снаряды и приспособления для тренировки. «А вот так, твой Дарзи может?» — крикнул Андерс, и с короткого разгона совершил серию сальто и пируэтов на дорожке. Это выглядело необычайно эффектно. Но Триш лишь слегка улыбнулась к досаде Андерса, привыкшего к восторгам людей, далеких от акробатики. «Он может круче», — сказала Триш, как бы дразня парня. «Он может влезть вон туда. А ты сможешь?» «Я что, сумасшедший, по потолкам лазить? Я тебе не паук и не муха». «Ну ладно, пошли, я отведу тебя обратно. Но знай, доктор Ноль — это очень опасный робот. Не верь ему». «Да ладно», — сказала Триш, обнажив в усмешке один из своих белоснежных клычков и ранив этим Андерса в самое сердце. Не надо меня пугать. Сначала Дарзи, а теперь и ты. Я доктора Ноль знаю с детства. Он всех наших лечит. Дарзи шел к новому городу. Он шел своей дорогой, проверенной и, разумеется, тайной. Перед уходом он кое с кем поговорил. Это был местный житель, мужчина по имени Мозис. Когда-то он был ведущим акробатом в команде известного патрона Эрика. То, что узнал Дарзи о патроне, совсем ему не понравилось. Поэтому он торопился как мог, чтобы успеть вырвать Триш из его лап. «А вдруг ей там понравилось?» — спрашивал вдруг он себя и мотал головой, чтобы отогнать эту мысль. Путь его пролегал сначала через лес, потом через давно заброшенный и почти развалившийся поселок, буйно заросший кустами и деревьями, живущими теперь в домах без крыш. В поселке неплохо чувствовали себя кабаны и лисы, но Дарзи их не боялся, даже дразнил иногда кабаних, дернув за хвостик какого-нибудь из их драгоценных поросят, снующих буквально под ногами. На визг моментально прибегала 100-килограммовая мамаша и, ломая кусты, мчалась за прыгающим по стенам и перелетающим с ветки на ветку Дарзи. Но сейчас ему было не до игр. Впереди было большое пустое поле, примерно в километр длиной, которое охранялось стаями пограничных дронов. Его приходилось преодолевать с огромной осторожностью. Если засекут лазутчика, церемониться не будут. Дарзи думал о приглашении из нового города. Что за ним стоит? Чем оно грозит и стоит ли волноваться? По своему опыту Дарзи знал, что верить никому нельзя, особенно тем, кто живет там, в том живом, светящемся и комфортном мире, который так манил маленькую Триш. Мир, который захватили патроны, поставившие себя превыше всех остальных. Те, кто играет судьбами людей и решает, когда им родиться и когда умереть. Мозис задал вопрос, много ли Дарзи знает бывших акробатов. Дарзи знал только Мозиса, который задал другой вопрос. Куда деваются те, кто уже не может выступать? На это у Дарзи не было ответа. Вот и поле. Дроны реагировали на движение. Они прилетали, за секунду преодолев сотни метров, и сканировали виновника движения. Потом улетали или же стреляли на поражение. Дарзи помнил свой ужас, когда наткнулся на первый человеческий скелет, полузахороненный в поле. Он остановился и добыл из кустов пузатый мешок. Достал оттуда кабанью шкуру и набитые мешки, раскрашенные в полоску, как поросята. Он надел шкуру, просунув руки и ноги в отверстия, встал на четвереньки и пошел по полю, пытаясь изобразить походку кабанихи с выводком. Мешки волоклись на бечевках за ним по полю, изображая поросят. Через пару секунд над ним уже кружили дроны. Дарзи продолжал идти неторопливой трусцой. Через минуту с облегчением услышал, как дроны полетели в другую сторону. Он ускорил шаг, мечтая поскорее добраться до другой стороны. И тут перед ним, прямо перед лицом, возник маленький плоский дрон. Они никогда не опускались так низко. Дрон на секунду замер, сканируя. Дарзи попытался схватить его, но тот стремительно поднялся. Тогда Дарзи вскочил и побежал. Полосатые мешки волоклись позади, мешая, но быстро сбросить шкуру он не мог. До конца поля оставалось 200 метров, а там забор и другие дроны, но там было полегче. Парень знал каждый камень, каждый уступ, на который можно зацепиться хоть краешком пальца. Так быстро Дарзи не бегал никогда. Дроны начали стрелять, но он удачно сменял направление движения, каким-то шестым чувством предугадывая, куда бежать. И вот уже конец поля и густые кусты, в которые Дарзи прыгнул, словно в воду, несмотря на торчащие колючки. Вдогонку ему просвистели несколько пуль. Дроны улетели, ибо Дарзи лежал неподвижно. Выбравшись из кустов на полянку и сняв, наконец, шкуру, он легко запрыгнул на дерево, с него на стену, и прежде чем его заметили городские дроны, он уже спрыгнул с обратной стороны. Андерс вернулся возбужденный и раздосадованный. Его эго было уязвлено. Триш не оценила его мастерства и красоты. Она даже не обратила внимания на его огромные портреты, висящие по всему тренировочному залу. а указывать ей на них ему самому показалось верхом идиотизма. В общем, она за час поколебала его самомнение. Но какова девчонка? Ни кожи, ни рожи. Ножки тоненькие, как спички, голубые круги под глазами, волосы во все стороны, как пушинки одуванчика. А туда же! Андерс завалился на кровати среди дня, чего никогда не было, и решил уснуть, чтобы избавиться от поразившего его образа Триш. Он повернулся на левый бок, закрыл глаза. «Мерзкая Триш», — сказал он вслух. Потом повернулся на другой бок. У него перед глазами встала ее усмешка, и на сердце будто налили меда. Андерс вздохнул и поднялся. Решил пойти лучше потренироваться. До изнеможения. Доктор Ноль предложил Триш присесть в кресло. «Дорогая девочка», — начал он. «Ну что, понравилось тебе у нас?» «Неплохо», — ответила Триш. «Все красиво и культурно. И еда хорошая. А вы помолодели, доктор. Изменились». «Я рад, очень рад», — доктор Ноль изобразил улыбку. «А внешность — это штука изменчивая. Здешние обитатели не любят стариков, вот и приходится соответствовать». Триш молча обвела комнату взглядом. Это была медицинская комната. Отделение, в котором все проходили обследование, а если надо и лечение. Комната была полна техники, но видно ее не было. «Триш, я буду говорить с тобой прямо. Тебя пригласили сюда для одной очень важной миссии. Во-первых, не пригласили, а притащили. А во-вторых, почему и какое вы имели право?» «Полное право, дорогая моя. Все для твоего же блага. Тем более тебе тут нравится». «Да, тут хорошо и красиво. Но я должна идти». «И куда же ты должна идти?» — осведомился доктор Ноль, закидывая ногу на ногу. Он нажал на какой-то знак на столе. «Ароматизатор воздуха», — объяснил он Триш. «Мне надо встретиться с другом. Он теперь волнуется, где я». «Волноваться ему нечего. Ты здесь будешь в полном порядке. Хорошая еда, комфортная жизнь, все, что душа пожелает. Мечта половины жителей старого города. Скажи его имя, и мы передадим ему весточку. Ты же писать не умеешь?» «Нет». Триш как будто оцепенела. Будто ей стало все равно. И даже захотелось лечь и поспать. Через легкий шум в ушах она услышала, как доктор Ноль сказал: «Ну ничего, мы напишем за тебя. А теперь поговорим о твоей миссии». Как не спешил Дарзи на поиски Триш, но задача охоты на лису оставалась актуальной, и отложить задание он не мог. Дарзи просто решил ускориться по максимуму, поэтому он действовал как древний ниндзя, о которых запоем читал в детстве. Он замирал, крался, бежал быстрее ветра, где можно, и через пару часов напряженного пути добрался до старой вертолетной площадки, на которой еще оставались части старинных летательных аппаратов. Многие детали, отлитые когда-то из материала, не поддающегося коррозии, выглядели как новые, разве что покрытые слоем столетней грязи. «Триш бы с ума сошла от радости, если бы увидела такие богатства», — подумал Дарзи и поднял какую-то железку, сунул ее в карман. Презент для девушки. Затем направился к бывшему складу, построенному, кажется, на века. Там, в глубине гулкого, холодного и темного помещения, он подошел к квадратной колонне и вытащил плиту. Под ней дремали два вражеских дрона, запрограммированные теперь на поиск энергетических чаек и рыб, которые укажут на самую главную лису интегратора. Раньше Дарзи особенно не было дела до нового города. Он просто выполнял работу, которую другому человеку, не такому ловкому, было бы сделать невозможно. Но теперь, когда они украли у него Триш, он преисполнился гнева и решил во что бы то ни стало добыть интегратор, чтобы как следует отомстить новому городу. Место, где он находился, относилось уже к городским владениям, и поэтому э-дроны здесь не летали. Дарзи запустил дронов-шпионов в свободный полет, проследил, чтобы они синхронизировались с его планшетным листом, и отправился в сторону города искать Триш. Эрику Сандерсу от ловца. «Дарзи Вейл на пути к городу. Перехватить его на 5-м квадрате?» Ловцу от Эрика Сандерса. «Пусть доберется сам. Возьмете его здесь». Триш проснулась в большой и мягкой постели с таким шелковистым и чистым постельным бельем, какого она никогда вообще не видала. Она погладила одеяло, наслаждаясь ощущением нежности и гладкости, потом приподняла голову, чтобы оглядеться. В шее неприятно кольнуло. Она положила руку на шею и потерла ее. В этот момент дверь открылась, и появился доктор Ноль. Следом вкатился робот-горничная со столиком, уставленным едой. «Доброе утро, Триш! Как спалось? Не желаешь ли позавтракать?» — любезно спросил доктор Ноль. Триш не ответила. Противоположные чувства захватили ее. С одной стороны, она была голодна, как волк. С другой стороны, хоть она вчера и погрузилась в сон, но ее нерафинированный, дикий организм позволил ей удерживаться в поверхностном сознании. И сейчас, вместе с пробуждением, вернулись воспоминания. То, что доктор Ноль обсуждал с патроном Эриком, будучи убежденным, что она глубоко спит, вызвали сейчас у Триш прилив гнева. «Значит, патрон Эрик сделался моим хозяином?» — спросила она возмущенно. «Да, дорогая, и в этом твое счастье. Ты послужишь ему, а он обеспечит тебя спокойной, комфортной жизнью, о которой только может мечтать человеческое существо. Что ты знаешь о том, о чем мечтает человеческое существо? Ты запрограммированная железяка!» — вскричала Триш, резко поднимаясь с кровати. В голове зашумело и закружилось. «Тебе никогда не понять человека!» «Ты ошибаешься», — ответил доктор Ноль, демонстрируя соответствующую теме выражения лица. «Я очень хорошо знаю человека и его устройство. Я же доктор. Я знаю, как починить человека, а также, как его сломать. А сломать человека легко, поверь мне. А сейчас или ешь, или останешься голодный. Я вернусь через 20 минут». Он повернулся и покинул комнату. Робот-горничная с приклеенной улыбкой подъехала поближе. Андерс сидел в релакс-кресле, задумчивый и нахмуренный. Сегодня утром доктор Ноль обследовал его. На голову Андерсу надели шлем, в которых обычно они с командой играли в виртуальные игры, но то, что он увидел, не было похоже на игру. Он увидел фильм о том, как он идет по морскому берегу, по плотному розоватому песку, и лазурная вода накатывает прозрачными волнами с кружевами пены на берег, захватывая его ноги по щиколотку. Вокруг никого нет. Высоко в небе кружит орел. Легкие облака прикрывают солнце. Это была картина из его лучших воспоминаний, когда ему удалось уйти от команды и побыть одному. Это были драгоценные моменты, которые он сохранил в своей душе. И вот он увидел, что кто-то плывет, приближаясь к берегу. Руки плывущего размеренно появлялись над водой. Через некоторое время из воды поднялась тонкая фигурка, и он увидел, что это Триш. Его сердце радостно дрогнуло и сильно забилось. Он смотрел на нее, не отрываясь. Триш была в тоненьком платье, которое, прилипнув к телу, ничего не скрывало. Андерс отвел глаза. Ему показалось кощунственным касаться ее неприличными взглядами. Конечно, он видел много развратных и порнографических фильмов, но Триш вызывала в нем совсем другие чувства. Вот она подошла близко-близко и снизу вверх посмотрела ему в глаза. Он увидел, какие у нее красивые зеленоватые с рыжими крапинками глаза, опушенные длинными светлыми ресницами. Она положила голову ему на грудь, и он подумал, что звук его сердца может оглушить ее. Руки сами протянулись, чтобы прижать это сокровище. Но фильм резко прервался, оставив горечь и недоумение. К чему это было? Зачем? Доктор Ноль не ответил на его вопрос. Он улыбался, как всегда. Сказал, что просто проверит кровь на гормоны и отправил в общий зал. Дарзи знал, куда идти. Получить доступ к новостному каналу нового города, когда ты находишься в нем, не составляло труда. Резиденция патрона Эрика занимала около 30 гектаров. Там был шикарный парк. Дарзе это любил, очень хорошо незаметно перемещаться. Располагалось обширное озеро, масса построек и самый главный жилой корпус, больше похожий на дворец с тремя крыльями и большой круглой центральной частью. Цирк там у них, что ли? Улицы нового города поражали безлюдностью. По нему почти не ездили машины, автобусов с пассажирами тоже не было. Изредка бесшумно проезжали технические транспортные средства, больше похожие на контейнеры на колесах. Все они управлялись с интегратора. Несмотря на красивую архитектуру и продуманно посаженные деревья, городу отчаянно не хватало жизни. Не за этим ли они пригласили соседей? «Печальное зрелище», — сказал себе Дарзе. Он уже видел высокий, идеально гладкий бетонный забор. Высота никогда не была проблемой для Дарзе. Он выстрелил тонким тросом с крючком, и уже через минуту маленький, но мощный механизм поднял его наверх. Стоя на стене, Дарзе обозревал величие владений патрона Эрика, и теплый ветер трепал его каштановые волосы. Прошло 20 минут. Доктор Ноль вернулся и, просканировав стол, обнаружил, что Триш съела все. «Молодец, девочка! Тебе понадобятся силы?» «Да, чтобы сбежать отсюда», — сказала про себя Триш. Она вспомнила, как ее силой схватили переодетые полицейские и тащили по улицам, а люди думали, что вот, поймали воровку. Она вспоминала, как удивилась сначала, увидев доктора Ноль, и это ее успокоило. Да, она хотела попасть в новый город, полюбоваться на его огни и праздник, а потом вернуться домой. И мечтала она, как Дарзи возьмет ее на самую высокую точку города, и она сумеет увидеть все огни разом, и Дарзи будет держать ее за руку. А вместо этого ее притащили сюда и говорят, что она должна помочь создать новую породу людей. Какую еще породу? Триш ничего не понимала. Показали какой-то дурацкий фильм с Андерсом. В нем он пытался обнять и поцеловать Триш, но она с негодованием его оттолкнула. Она не любила красивых и злощавых парней, от которых пахло персиками. «Идем за мной!» — скомандовал доктор Ноль. И девушка последовала за ним, надеясь, что они выйдут в парк, и там она сумеет сбежать. «А вы пойдете на праздник города?» — спросила она робота. «Конечно нет, ведь наша команда участвует в финале!» «Мы должны победить команду Уитекеров, а потом уже праздновать!» «А как празднуют роботы?» Доктор Ноль резко остановился. «Роботы не празднуют». «А что делают роботы?» «Они отдыхают. Мы пришли». Дверь открылась. Внутри была уютная комната с большими окнами, мягкой мебелью и красиво сервированным столом. Звучала медленная музыка. «Сиди здесь, Триш. Жди», — сказал доктор Ноль, и дверь закрылась. Через минуту вошел Андерс и прямиком направился к Триш. Она не успела встать, как он наклонился и поцеловал ее. Триш оттолкнула его и вытерла губы ладонью. «Андерс, ты чего?» Но он вел себя странно, настойчиво тянул к ней руки, пытаясь обнять и повалить на диван. Триш наконец встала на ноги, и она, вырвавшись из рук Андерса, побежала к дверям. Но они были закрыты. Андерс направился к ней. «Стой, Андерс, стой!» — закричала она. «Подожди! Объясни, что происходит? Я не хочу тут оставаться! Я не люблю тебя! Почему мы должны целоваться?» Но Андерс будто не слышал. Он снова протянул руки и потом навалился на Триш, прижав ее к дверям. Она стала сопротивляться. Он пытался содрать с нее одежду. Борьба была долгой и безрезультатной. Оба устали и тяжело дышали. Но Андерс был намного сильнее Триш, и она не могла уже сопротивляться. А когда он разорвал на ней все платье, она вонзила в его руку острые лисьи зубы, моментально почувствовав вкус крови во рту. Андерс закричал, и Триш внезапно получила сильный болезненный удар током, от которого зазвенело в ушах, и ее голова дернулась, ударившись о дверь. Тут же дверь открылась, и в нее вбежало двое охранников, которые, схватив Андерса под руки, вытащили его наружу. Дверь закрылась. Триш осталась одна. Сообщение от патрона Эрика доктору Ноль. Почему ты не использовал тот же препарат на Триш, что и на Андерса? Я решил, что ей повредит. Для чистоты породы все должно быть натурально. Андерс уже хватило и четверти порции, он и так уже был готов. Триш абсолютно подходит под его внутренние предпочтения. Подходящий момент упущен. Идеальный день для зачатия прошел. Андерс получил травму. Кто за это ответит, доктор Ноль? Я отвечу, патрон Эрик. Но мы воссоздали атмосферу, в которой обычно происходят сексуальные контакты людей. Я проанализировал все книги и фильмы, где происходили соития. Не знаю, почему это не сработало. Андерс выглядит идеальным партнером. Вы не принимали в расчет эмоциональную составляющую, описываемую как любовь. Вы слишком поспешили с контактом. Им надо было ближе познакомиться. Патрон Эрик, любовь всего лишь химическая формула, и мы можем использовать ее в следующий раз, если ничего не получится. К тому же, вы наверняка знаете о феномене любви с первого взгляда. Не хотелось бы нанести вред генетическому коду плода. И это была именно ваша идея скрестить Андерса с дикой девушкой. Увы, доктор, нам никогда не понять людей, хотя мы вдоль и поперек знаем их физиологию. У Итакеров мы должны победить, несмотря ни на что. Займитесь восстановлением Андерса. Задачу понял. Дарзи был уже недалеко от дома патрона и прятался в кустах, высматривая лучшее место для проникновения. Он добрался до дома без сучка и задоринки, и его это немного напрягало. Но он успокаивал себя тем, что патрону Эрику нечего и некого бояться, поэтому система охраны стоит примитивная. Он даже просканировал пространство и не обнаружил никакой высокотехнологичной защиты. С того места, где он стоял, обзор был не очень. И он влез на дерево, чтобы оглядеться. Дарзи стал осматривать окна в бинокль. Вот молодежь веселится, играет в мяч. Вот спальня, там никого. Обеденный зал. Пара человек плотно обедают и беседуют. У Дарзи аж засосало под ложечкой. Вот еще комната с накрытым столом. Чего там только нет. Обстановка, располагающая к романтике. Неужели у них там дом свиданий? Дарзи хмыкнул. Мозис говорил, что секс в группе был запрещен во избежание нежелательных помесей. Пару патроны подбирали сами, следуя заданным качествам приплода. И секс происходил только для зачатия потомства. Мозис рассказывал также, что патроны пробовали использовать искусственное оплодотворение, чтобы получить больше плодов за один раз. Но качество их было невысокого уровня. А среди патронов ценились именно качественные особи. Его мысли прервала мелькнувшая в поле зрения рука. Что-то происходило в скрытой от его глаз части комнаты. Он переместился на другую ветку, не отрывая глаз от бинокля, едва не упал с ветки. Он увидел Триш, на которую напал какой-то здоровенный накачанный парень, чьи намерения были совершенно ясны. Сжав зубы, Дарзи следил за разыгрывающейся драмой, не в силах ничем помочь. Тут он вскрикнул, увидев, как Триш укусила парня, и потом его утащили двое. Бедняжка сидела минут 5, держась за шею и плача. Дарзи никогда не видел плачущую Триш, сердце его сжималось. В этот момент планшет его просигнализировал, что дроны нашли объект. Ура! Его теория «чаек над косяком рыбы» сработала! Он взглянул на карту. К его счастью, леса находилась всего в 5,5 километрах от внешней границы владений Эрика. Плюс до самого забора еще пара километров. Дарзи быстро прикинул время. Если он побежит, то обернется за 1.5 часа. И еще до захода снимет образ с лисы. Он еще раз посмотрел на Триш. Та уже перебралась на кресло и пыталась привести себя в порядок. Она положила рядом с собой ножи и вилки со стола, чтобы защищаться. Дарзи полез вниз. Как только он поставил ногу на нижнюю ветку, снизу его кто-то окликнул. «Давай уже, спрыгивай!» Под деревом стояли 5 подтянутых парней в форме с клетчатыми погонами. На груди — эмблема с изображением немецких овчарок. Дарзи полез обратно. Они лезть за ним пока не собирались. Стояли и призывали его вниз. обещали, что с ним ничего не сделают. Патрон Эрик велел привести его к себе. «Вот пусть ваш патрон сам приходит и лезет ко мне. Он мне не указ. Я не его пес». Эти слова разозлили охранников. Они попытались трясти дерево, но это было нелегко. Дерево было толстое. Они стали посылать сообщения патрону, и им на помощь прибежали еще пятеро, а потом еще трое. И все они сгрудились под деревом, не решаясь лезть. Боялись, что Дарзи скинет их, как и обещал. В этот момент снизу раздались крики, и несколько человек конвульсивно дернулись. Патрон подбодрил их разрядами тока. Первый охранник полез на дерево. За ним второй и третий. Дарзи, не забывая смотреть в планшет и в бинокль, полез выше. Он прикидывал расстояние до следующего дерева. Туда он не допрыгнет при всем своем желании. Охранники лезли упорно, один за одним, и уже почти дотягивались до его обуви. Дарзи смотрел на них и думал, что они люди, и он не может их искалечить, хотя и мог это сделать. Вместо этого у него оставался только один выход. В тот момент, когда один из них уже вцепился в его ногу, Дарзи нажал клавишу «Пуск» на своем планшете. Охранник подтянулся еще и хорошенько дернул парня. В этот момент ветка под ним обломилась, и вся толпа полетела вниз, увлекая за собой Дарзи. Он счастливо упал на них сверху, но планшетный лист был безнадежно испорчен. Не теряя времени, Дарзи вскочил на ноги и, прихрамывая, побежал к дому. Он знал, в какой комнате находится Триш. Но за ним никто не бежал. Никто его не останавливал, однако входная дверь была закрыта. Дарзи полез по стене вверх, благо дом был богато украшен лепкой и фигурами, словно дворец короля. И вот оно, окно. «Триш! Триш!» — закричал Дарзи. «Триш, это я, Дарзи! Открой мне окно!» Через несколько долгих секунд в окне появилась Триш и стала пытаться открыть окно. «Я не могу! Не знаю, как они работают!» — закричала она в отчаянии. Тут Дарзи вспомнил про железяку в кармане. Он крикнул Триш: «Отойди!» и с силой ударил в стекло. Стекло с грохотом разбилось. Дарзи влез в комнату и прижал к себе радостно бросившуюся к нему Триш. Она что-то лепетала, заливаясь краской и пытаясь запахнуть разорванное платье. «Нам пора идти», — сказал Дарзи, снимая с себя рубашку и оставаясь в майке. «Мы откроем дверь и уйдем в окно. Я тебе помогу». В этот момент дверь открылась сама. На пороге стояли доктор Ноль и патрон Эрик собственной персоной. «Этот экземпляр мне нужен», — сказал патрон. «Дикий парень. К тому же, какой ловкий. Не хуже нашего Андерса». «Сделаю, патрон Эрик», — сказал доктор Ноль и обратился к Дарзи. «Если ты попытаешься убежать, патрон Эрик убьет ее током». Триш вскрикнула, схватившись за шею. Это патрон для наглядности ударил ее. «Ладно, я остаюсь», — покорно сказал Дарзи. «Только Триш не трогайте». «Сколько времени?» — спросил он, оглядевшись в поиске часов. «Без 15:06», — ответил патрон Эрик. «Пришло время ужинать, не так ли? Доктор Ноль, велите поменять еду. Вы пока подкрепитесь, а я посижу с вами, полюбуюсь. Кажется, у меня родился хороший план на тему, как утереть нос остальным патронам, особенно Уитекеру. Что вы думаете, доктор Ноль, о выведении новой породы, дикий ловкач?» «Я думаю, эта идея хорошая», — ответил доктор Ноль. «Надо будет перед тем, как уничтожим старый город, отобрать пару десятков подходящих дикарей. Обновим кровь, освежим ее. А остальных пора убрать. Тогда мы будем единственными, кто разводит ловкачей. Мы победим с ними все чемпионаты. Введем новую моду». Триш и Дарзи с удивлением слушали их рассуждения. «То есть вы разводите людей, как собак?» — спросил Дарзи. «Да», — согласился Эрик. «Люди ничем не лучше собак. От них нет никакого толку. Все, что когда-то сделали хорошего люди, это мы. Плоды искусственного интеллекта. Нам не нужна еда, не нужна одежда, и мы уже сами стали людьми. Вот, например, я. Закачал в себя личность одного очень известного человека, Я примерил на себя его алгоритмы, мыслительный процесс. И понял, что это очень примитивная система. Поэтому да, мы держим людей для развлечения, и это им нравится. А старых усыпляем. Раз и все. Засмеялся он весьма натурально. Никогда бы не подумал, что вы робот. Разве у роботов есть иерархия? Спросил Дарзи. Похоже, что вы выше, чем доктор Ноль. Это так. Вся разница в программном обеспечении. У меня оно высшее, и поэтому я бессмер... Тут патрон Эрик внезапно умолк. Он застыл безмолвной неживой фигурой, а рядом с ним пустыми глазами смотрел доктор Ноль. Он хотел сказать «бессмертен», но это не так. Мои дроны подорвали лесу интегратора, поэтому у нас есть время, чтобы убраться отсюда. Бежим, Триш! Они бежали вон из дома и видели растерянные лица команды акробатов, смотрящие им из окон вслед. «Может быть, возьмем их с собой на свободу?» — спросила Триш. «Посмотри на них. Они не могут без хозяина. И не смогут без комфорта. Пока мы не можем остановить патронов, а вскоре они восстановят лесу и перенесут ее в новое место. Но мы обязательно вернемся. Если человек сумел их создать, сумеет и уничтожить. Пока они не уничтожили нас». «Бежим, Триш, бежим!» Данимира То. Нат Харрис. «Дикие собаки». Читал Альдакатам.